близкие старые камни, влажны от дождя, и не жарко, и солнце кочует в небесной нирване. Ты мне скажешь, что счастлив по древней земле проходя, я приму твою ложь, только сердце, увы, не обманет. Миражи, мой холодный философ, ты видишь одни миражи. Расскажи, почему мы живем, как во сне, отложив на потом настоящую жизнь. Кейсарийские камни источены временем в пыль, и с улыбкой глядят на наивные наши мытарства. Сводом упругой стопы рассыпаются в прах муравьиные жалкие царства. Миражи, мой холодный философ, ты видишь одни миражи. Расскажи, почему мы живем, как во сне, отложив на потом настоящую жизнь. Почему мы живем, как во сне, отложив на потом настоящую жизнь.